Слепая и немой. Первым начинает чайник. Раньше, когда чайники кипятили на огне, песенка у них была долгой и тихой. У современных электрических чайников песенка бурная и короткая. Сквозь ветер, сквозь бури, свинцовое море, рваные тучи, бледное солнце. Что-то такое он поет и, быстро допев, звякает. И вот уж когда он звякает, тут вступает слепая. «Да, блин, а что?» — говорит мне слепая. «Не веришь? Я его сначала по запаху узнал точно. Комната большая, все разговаривают, а он-то, блин, молчит. Но я сразу поняла, что по голосам-то в комнате как будто пятеро, а по запаху шестеро». Не надо только думать, будто от немого дурно пахнет. Когда бездомный отмыт, подстрижен, побрит, избавлен от вшей и чесотки, когда у него есть чистая одежда и чисто прибранная комната, пусть даже на шестерых, у него уж не будет того ужасного запаха, который заставляет вас воротить нос при виде бездомных на улице. Немой не пахнет ни мочой, ни водочным перегаром, ни застарелым потом, ни опасными болезнями. Но он пахнет бездомностью. Это сухой и грустный запах, похожий на запах травы. Бездомностью пахнет каждый бездомный, но запах ее у всех разный, потому что и бездомность разная. Кто-то прокутил свою жизнь буйно и весело. Кто-то стал жертвой преступления, кто-то, наоборот, сам его совершил и решил скрываться. Кто-то тяжело заболел, а у кого-то, наоборот, болезнь унесла близкого человека, на котором, оказывается, держалась вся жизнь. Слепая стала бездомной по любви. По юношеской отвергнутой любви, так она рассказывает, если не врет. Влюбилась как дура, а он-то и не захотел. Даже разочек не захотел, блин. Видно, брезговал, блин, что слепая. Эта отвергнутая любовь терзала слепую, ныла, жгла, и от жжения в груди не помогало ничего, кроме водки. Слепая пила сначала дома, потом у добрых людей, потом у других добрых людей, однажды потерялась. А она ведь слепая. Так что дорогу домой, которую зрячий человек искал бы несколько часов, слепая искала 2 месяца. Нашла. Позвонила в дверь. Услышала за дверью шаги сестры, с которой жила, но дверь не открылась. А вскоре приехала милиция и забрала слепую, несмотря на отчаянные ее просьбы проверить по домовой книге, впустить в квартиру, открыть тумбочку, там паспорт. Не было уж там никакого паспорта и не было уж никакой записи в домовой книге, так рассказывает слепая, если не врет. Потом несколько лет она скиталась, собирала цветной металл на свалке, ела в благотворительной столовой армии спасения, где дают вареное яйцо и пластиковый стакан бульона. И, наконец, оказалась здесь, в ночлежке на Синопской набережной. Ночью слепая спала в большой и грустно пахнущей комнате, которую делила еще с 5 женщинами. Утром уходила на промысел, продавала газету на дне, мыла пол в небольшом павильончике близ Апраксина двора, иногда подворовывала что-нибудь из еды или галантереи. А по вечерам в ночлежке женщины ходили в гости к мужчинам или, наоборот, мужчины к женщинам. Пили чай. Комендант строго следил за соблюдением сухого закона, поэтому водку почти никогда не пили. В один из таких вечеров слепая обнаружила, что в комнате не 5 мужчин, а 6. Подошла к 6-му мужчине, сидевшему у окна, и спросила его о чем-то. Он глухонемой, раздалось сразу несколько голосов. А немой приложил палец к губам слепой и потянул ее за руку вниз, чтобы слепая села на стул с ним рядом. Она сидела, нюхала и слушала. Пахло бумагой, новой хорошей бумагой, и, судя по запаху, немой чертил что-то, разложив свои листы на широком подоконнике. Так продолжалось несколько вечеров подряд. Кроме запаха бумаги был еще запах сырого холодного дерева, потому что за окном была ранняя весна, а рамы были старые. Кроме шуршания карандаша, слепая слышала еще и грохот за окном. На Неве ломался лед. Однажды, возвращаясь из гостей, слепая спросила про немого одну из своих товарок. Что он там рисует? «Хрен его знает», — был ответ. «Бревна какие-то». И слепая сразу догадалась, что бревна — это значит дом. Эти вечера с немым, это шуршание его листов и его карандаша обрели для слепой новый обнадеживающий смысл. Она сидела и слушала, как немой рисует дом, который они построят и в котором будут жить. Она понятия не имела, как строят дома. Но немой-то уж наверняка знал, раз рисовал чертежи так подробно. За окнами становилось теплее. Стали открывать форточку. Воздух в комнате с каждым днем был все более радостным. Однажды слепая пришла к немому и услышала, что он больше не чертит, а складывает рюкзак. Он шуршал своими бумагами, шуршал неизвестного происхождения куском полиэтилена. Стукнул об пол и тоже отправил в рюкзак тяжелый предмет, про который слепая догадалась, что это топор. Она испугалась, что немой уедет и оставит ее. Но он собрал рюкзак, взял слепую за руку, вывел из комнаты и повел к комнате женщин. Остановился в дверях и ждал. Слепая поняла, что нужно собирать вещи. А какие там у бездомной вещи? Пара кофточек, юбка, теплая куртка. Да иконка Серафима Саровского, которую подарили православные волонтеры, и на которой лукавые товарки слепой пририсовали святому черные очечки. Она собралась в 5 минут. Немой опять взял ее за руку и повел на улицу. Диктор в метро сказал: «Станция Площадь Ленина, Финляндский вокзал». Слепая поняла, что они едут куда-то вон из города. Машинист электрички тоже объявлял станции, а одно из названий было очень смешное – «Лисий нос». В вагон уходила чья-то огромная собака. Она ткнулась слепой носом в руку. Нос был холодный. Потом они вышли из поезда и пошли куда-то. Немой шел очень быстро, но слепая легко запоминала дорогу. Повороты, неровности, подъемы, спуски. Она была уверена, что сама найдет дорогу на станцию. Она знала, что немой не слышит, но, тем не менее, всю дорогу разговаривала с ним. «А что ты будешь строить дом, а я буду на станцию ходить? Может, работа какая, может, дачники, не пропадем?» А потом она услышала плеск волн и запах моря. И морской ветер погладил ее по щекам. Впервые в жизни она потрогала море рукой и попробовала на вкус. Вода была чуть солоновата. «А что, — сказала она, — дом с видом на море, круто!» Слепая слышала, как немой бросил рюкзак на землю, развязал его, достал топор и отправился в рощицу, от которой пахло молодыми сосновыми иголками. Он нарубил сучьев, развел костер, взгрел на костре банку тушенки. Тушенку он открыл топором. Не потому, что не было ножа, нож был. Слепая резала им хлеб и лук. Хлеба, лука и тушенки у немого в рюкзаке было еще дня на 3. После ужина они долго сидели, обратившись в сторону моря. Курили. Было уже поздно, но не темнело. Слепая умела отличать свет от темноты. «Чё ты хочешь?» — сказал слепая. «Белые ночи, блин». Наконец немой встал и принялся расстилать на земле полиэтилен. Немая слышала, как он забивает в землю колышки, как получается похрустывающая на ветру палатка. Они залезли внутрь. Там было тихо, но холодно. Немой потянул слепую к себе и взял за пазуху, чтобы она согрелась. Так началось самое счастливое в жизни слепой время. Они вставали рано, купались голышом в ледяной воде. Слепая втягивала живот, чтобы талия казалась тоньше. Немой же видел. Завтракали, пили чай, немой принимался за работу, а слепая отправлялась к станции на промысел. Летом, особенно в начале лета, на дачах и вправду не пропадешь. Дачники после зимы наводят порядок. Слепая мыла палые окна, сгребала старые листья. Некоторые дачницы удивлялись, как-то она не видит, а сгребает чисто. Жгла костры. Выходила к электричкам на станцию и просила милостыню. Иногда подавали много. Да потом уж ее и знали в поселке. Их с немым даже и бомжами не называли, называли почему-то экологами. Когда она шла по улице, некоторые люди просто давали ей овощей, хлеба или денег. Ближе к вечеру слепая возвращалась в их с немым лагерь и готовила ужин. Воду брала в большом ручье, который прямо за рощицей впадал в море. Она кашеварила что-нибудь и слушала, как немой работает, как стучит его топор. Немой работал, не переставая. Слепая хотела было пойти пощупать, что у нее там получается, но немой не пустил ее. Она подумала, что опасно, наверное, для слепой женщины ходить под незакрепленными стропилами, или как это там называется у них, у плотников. Однажды промысел на станции оказался таким удачным, что слепая купила в магазине и принесла немому бутылку водки. Он молча взял водку и спрятал. Слепая слышала, куда, но взять бутылку не посмела и больше никогда водки из поселка не приносила. За все лето они ни разу не выпивали. И слепая понимала, почему. Потому что если выпиваешь, то какая уж работа. А немой работал от зари до зари, даже когда были белые ночи, и от зари до зари было очень долго. Слепая не знала, где немой берет свои бревна, свои доски, гвозди, шурупы или что у него там. Наверное, он привозил строительные материалы, когда слепая ходила на промысел. Но она всегда знала, когда немой привез новые бревна. Бревна пахли свежей смолой. И она знала, что у немого есть пила. Сначала не было пилы, а потом появилась. Еще слепая слышала, как немой режет какую-то материю и скручивает какие-то веревки, но не могла сообразить, зачем это. Может быть, это было для утепления или для обивки. Так проходили день за днем, неделя за неделей, самые счастливые. В бездомной своей жизни слепая привыкла со всеми ругаться и вздорить, но поругаться с немым было нельзя. Он ведь не говорил и не слышал. И он никогда ее не бил. А кроме обычной мужской ласки, была у немого для слепой еще какая-то особенная ласка, отеческая, как к дочке. После ужина, когда они садились покурить, обратившись к морю, немой гладил слепую по голове. И слепая чувствовала, как день ото дня ладонь его становится все крепче и все сильнее пахнет деревом. Однажды слепая пошла к ручью мыть котелок, зачерпнула со дна песок, чтобы потереть получше, и почувствовала боль в пальце. Кто-то ее укусил. Слепая отдернул руку и почувствовал, как этот кто-то, кто укусил, отцепляется от ее пальца и летит ей за спину в траву. Когда кусачка упал с тихим шорохом, слепая уже сообразила, что это рак. Нашарила рака в траве, схватила аккуратно за бока и понесла немому. Немой взял рака, погладил слепую по голове, отнес рака обратно в ручей и выпустил в воду. Слепая не знала, почему. Точно не потому, что пожалел. Немой не жалел животных. Никогда не убивал для развлечения даже комаров, но чтобы есть, убивал. Однажды слепая слышала, как немой швырнул топором в чайку, пришиб, поймал, отвернул голову, ощипал, выпотрошил и отдал, чтобы слепая приготовила слегка отдающий аммиаком суп. Рак отпустил. Слепая не понимал, почему, но спросить было нельзя. Дни тем временем становились все короче, а ночи все длиннее и холоднее. Немой работал меньше. Иногда даже в светлое время суток не работал. Охотился на чая, гулял со слепой по берегу моря. Она замирала, когда немой шел с ней гулять. С ней никто не гулял с самого детства. Они гуляли почти каждый вечер, пока не испортилась погода. Летний теплый ветерок сменился сильным осенним пронизывающим ветром. В тот день немой взял ведро и направился к ручью. Но вернулся не сразу, примерно через час. Слепая слышала, что в ведре копошились раки. Их было целое ведро. И слепая поняла, почему немой тогда отпустил рака, которого она поймала. Хотел наловить раков сразу много и устроить праздник. Слепая не знала, какой в тот день был праздник. Но немой сварил раков и открыл еще в начале лета припрятанную бутылку водки. Они выпили, закусили раками, сразу опьянели оба после трехмесячной трезвости. Ночь была холодной, ветер стал шквалистым, но не разложили большой костер, водка согревала, они продолжали выпивать, обнимались. Немой смеялся, а слепая все говорила и говорила что-то, и даже спросила немого, как он думает, может ли у них быть ребенок. Немой, разумеется, ничего не ответил. Они доели раков, допили водку, немой встал и повел слепую в палатку. Они шли, покачиваясь и смеясь. И да, это была любовь. Сначала просто нежная, а потом такая, как будто бы красное зарево вставало у слепой перед глазами, и каждое движение обдавало жаром и даже жгло приятно. И вдруг «Ай!» — слепая вскрикнула. Ей обожгло плечо. И немой тоже закричал. Заревел белугой. Он выпростался из объятий, вскочил, разорвал палатку, и слепая сначала не поняла, как эта полиэтиленовая палатка так легко рвется над головой. Но хлынул жар, раздался треск, и слепая догадалась — пока они были в палатке, ветер раздул их костер. Искры полетели по ветру, попали на дом, дом занялся и успел разгореться так, что теперь пылал, как 10 000 печей. И нечего было даже думать, чтобы подойти к дому и попытаться потушить. Слепая отошла от огня подальше, стояла молча и тихо плакала. А немой бегал по лагерю, ревел, как медведь, и хватал то ведро, то топор. Хватал и бросал тут же. К утру дом, который они строили все лето, догорел, слепая замерзла, а немой успокоился. Он подал слепой ее вещи, оделся и пошел в сторону станции. Он даже не стал забирать ни рюкзак, ни топор, ни пилу. Но слепая собрала все это. Она понимала, что до наступления холодов новый дом уже не построишь, но можно же было перезимовать как-то, а на следующий год вернуться и строить заново. Пока слепая собирала рюкзак, немой ушел далеко. Она догнала его уже возле самой станции. Взяла за руку и по вялости руки поняла, что он отчаялся, что на будущий год у него не станет сил снова строить. Всю дорогу до города она ластилась к нему и надеялась, что он воспрянет духом. Она и сейчас надеется. Каждый день ходит на промысел, продает газету на дне, моет пол в маленькой лавочке близ Апраксина, иногда подворовывает что-то из еды и галантереи. А вечером возвращается в ночлежку, идет к немому, поет его чаем, кормит печеньями, говорит что-то, говорит. А немой сидит и безучастно смотрит в окно. Туда, где за нагромождением крыши из осеннего полумрака встает невероятной красоты Охтинский мост. Он смотрит на мост, молчит и слушает, что болтает слепая. Да, да, слушает. Здесь в ночлежке один только я знаю, что никакой он не немой. Только притворяется немым по ненужной уже привычке. Или от отчаяния. Несколько лет назад я уже встречался с ним, и тогда он прекрасно слышал и прекрасно говорил. Он рассказывал мне, что до того, как оказаться бездомным, был каким-то морским инженером или навигатором, или что-то в этом роде. Он, как правило, бывал пьяный, потому невнятно рассказывал, как его угораздило потерять жилье и паспорт. В ночлежке сухой закон, но он выпивал на пороге ночлежки, чтобы пустили, и чтобы быть пьяным. Потом все переменилось. В ночлежку приехали финские то ли волонтеры, то ли социальные работники, и немой долго разговаривал с ними о том, как устроены в Финляндии социальные службы для бездомных. И после этого разговора впервые сказал мне, что вот здорово было бы переправиться через Финский залив, прикинуться финским бомжом и жить всю жизнь, как у Бога за пазухой. «Как же ты переправишься через Финский залив?» — спросил я. «На плоту», — усмехнулся немой. «Можно построить морской плот». В моем блокноте до сих пор сохранился первый эскиз плота, который немой тогда же нарисовал мне. Плот на этом рисунке больше похож на Колумбову каравеллу. Он огромный, из толстых, хитро уложенных бревен, с большим килем и с тремя парусами. Немой говорил, что паруса эти называются кливерс, таксель и спинакер, если я ничего не путаю. А на корме плота будка, про которую немой говорил, что она называется альял. Когда он рисовал это, он был по обыкновению своему навеселе. И я не стал спрашивать, почему он думает, что Финляндия не экстрадирует его в Россию. На следующий день он сам заговорил об этом. Он сказал, что надо притвориться глухонемым, неграмотным и умственно отсталым. А я в шутку сказал ему, что надо еще, чтобы на одежде не было никаких лейблов на русском языке. И он поблагодарил за совет. Еще он попросил меня распечатать ему на принтере морские карты Финского залива. А еще какие-то розы ветров и какие-то метеорологические сводки. Мы вместе искали это в интернете. Я не мог понять всю эту морскую абракадабру, а он разбирал легко. Потом он замолчал. Замолчал, и из всей одежды секонд-хенд, которую волонтеры приносили в ночлежку, всегда стал выбирать только импортную. Сначала, как я понимаю, притворяться немым было тяжело. Соседи по комнате в ночлежке не могли понять, почему-то он вдруг перестал говорить и слышать. Даже рассказали коменданту, и комендант возил немого к врачу, который не нашел никакой патологии. Но постепенно соседи по комнате сменились, а потом сменился и комендант. К моменту появления слепой вся ночлежка всерьез думала, что немой — немой. Дальше, надо полагать, дело было так. Когда слепая подошла к немому, он подумал, что эта женщина — единственный человек на земле, который может быть рядом и не может помешать побегу. Единственная женщина, в присутствии которой можно осуществлять великий план, не боясь, что замысел раскроется. Эта женщина могла быть рядом и не быть свидетелем. Редкое качество. Финал вы знаете. Они дождались лета, поехали на Финский залив и прожили вместе 3 счастливых месяца на берегу. Слепая думала, что немой строит дом, в котором они станут жить, а немой строил плот, чтобы уплыть за море. Собирался ли немой взять слепую с собой? Нет, нет, конечно. Она ведь не готовилась. Она ведь не тренировалась так, как он, целых 1,5 года симулирует немоту и глухоту. Не только молчать всегда, не только делать вид, что не слышишь речи, но и не вздрагивать, если неожиданно за спиной хлопнет дверь или завизжит тормозами машина. Любой социальный работник в Финляндии раскусил бы ее в 2 счета. К тому же на ее одежде полно было русских лейблов, немой проверял. Вы спросите, почему я думаю, что немой осматривал бирки на ее одежде? Потому что он гладил ее по голове. Помните этот странный ласковый жест, про который рассказывал слепая? Смотрел вечерами на море и гладил слепую по голове. Я думаю, что за эти месяцы он успел полюбить ее. И каждый вечер смотрел на море и думал, что оставит любимую, когда достроит плот и дождется ветра. Он достроил плот и дождался ветра. Если бы он отчалил сразу, как только погода переменилась, думаю, был бы сейчас в Финляндии. Не знаю, как бы ему удалось миновать пограничников и обмануть финские социальные службы, но попытка была бы предпринята. Он же, вместо того, чтобы отчалить немедленно, решил устроить любимый прощальный ужин. Наловил раков, откупорил водку, разжег поярче костер. И вот что из этого вышло. Жизнь перевернулась. Я думаю, этот большой пожар перевернул жизнь немого не только в том смысле, что свел на нет 3 месяца работы и 1,5 года подготовки. Нет. Но немой же видел любимую в свете зарева. Как она плакала, как дрожала от холода, как собирала его вещи, как догоняла его по дороге к станции, как ластилась в электричке, как лепетала слова утешения, думая, будто он их не слышит. Не знаю, когда именно, но я думаю, он понял где-то между пожаром и возвращением в ночлежку, что не сможет бросить эту женщину. После водки раков смог бы, после пожара нет. И стало быть, прощай мечта об отчаянном побеге в счастливую страну за морем. И он, конечно, не построит никакой дом. У них не будет никакого дома. Только влюбленная и совершенно слепая женщина может верить в дома у моря, построенные нищим человеком без паспорта на земле, которая стоит целое состояние. Ничего не будет. Только нагромождение крыш, осенняя мгла и Охтинский мост в окне. Только песенка чайника, бурная и короткая. Сквозь ветер, сквозь бури, свинцовое море, рваные тучи, бледное солнце. Да еще это любовь. Больше ничего. Так он думает. Он же еще не знает, что слепая, беременна.